Глава 5. Беги, Лера, беги. За дверью раздался оглушительный рык. Чудовище обнаружило мое отсутствие. Я услышала медленные, но уверенные шаги, от звука которых тряслись оконные стекла. Выглянула. Второй этаж. Хотя и довольно высоко, все же потолки в замке метров под 5, не меньше, что не мудрено, раз тут разгуливает такой монстр. Решусь ли прыгнуть? Или поломаю ноги, все равно доставшись этому чудовищу? На съедение или на что-нибудь другое? «Лирейн! Лирейн!» — послышался голос снизу из темноты. Голос показался знакомым, хотя я и не сразу поняла, кто бы это мог быть. Но я ему доверяла. «Я здесь!» — пискнула, пока чудовище приближалось. «Сейчас этот демонический Роквелл откроет двери. Я брошу веревку, только поймай ее!» Я не успела сообразить, как мимо просвистел свернутый в кольца канат. Я едва смогла поймать веревку одной рукой. Пальцы дрожали, когда я распутывала ее. «Наверное, нужно к чему-то привязать». Взгляд упал на большую ванну на чугунных ножках. Она стояла довольно прочно и была прикреплена к полу. Я тут же затянула вокруг ножки морской узел. Их я умела вязать. Когда-то с Оксаной мы посещали яхт-клуб, опять же, по ее инициативе. Но сейчас я была даже благодарна своей сумасбродной подруге за тот опыт. Снаружи послышался грохот. Крылатый чудик двинул так, что штукатурка с потолка посыпалась. Дверь слетела с петель с оглушительным грохотом, упав на кафельный пол. Раздался рык. Это монстр искал меня в ванной комнате. Но в этот момент я уже перебралась через широкий подоконник и почти что прыгнула, удерживаясь за веревку руками. Спуск вышел стремительным. Я ударилась плечом о стену, но даже не обращала внимания на боль. И больше не смотрела наверх. Хотя понимала, он там. Он знает, что я от него сбежала. «Сюда!» — схватили меня за руку и потащили. Голова почти не соображала. Мы прямо ввалились в какое-то полуподвальное помещение. Мужчина, который вытащил меня каким-то чудом из спальни Флангала, развел руками, что-то бормоча себе под нос, и окошко над нами затянулось синим туманом. «Ненадолго поможет!» — выдохнул он, снова схватив меня за пальцы. И я помчалась за Рольфом Карвером, за отцом Лирейн, который не побоялся гнева высшего лорда и бросился спасать из его лап свою дочь, за что в данный момент я была ему благодарна лично. Мы стремительно двигались по какому-то подвалу. Я удерживала платье, чтобы не путаться в подоле. Хорошо, хоть ботинки на мне теперь удобные. Постоянно казалось, что Роквелл уже идет за мной по пятам. Мерещился его сердитый голос. Через несколько минут мы все же добрались до другого края прохода. Чтобы вылезти, пришлось встать на четвереньки. Платье цеплялось за острые углы и порвалось в нескольких местах, но мне было на это наплевать. Главное, что я жива. Мы оказались у стен замка, и Виконт снова забормотал слова какого-то магического заклинания, чтобы запечатать узкий ход. Лишь потом повернулся ко мне. «Я успел? Скажи, дочь, я успел вовремя?» «Да, ничего пока не случилось. Почему он нас не догнал?» Глянула я в сторону замка, который оставался за спиной, пока мы пробирались между кустов. «Видимо, не смог пролезть в окошко со своими габаритами. Пришлось менять облик или идти другим путем. Но он не оставит тебя в покое». В этом я почему-то даже не сомневалась. «Что же мне делать?» — тревожно спросила я. — Сейчас доберемся до дороги, там ждет Эрнест. Мы запутаем следы этому Итхару и выиграем время. Голос Карвера звучал хрипло и взволнованно. — Если бы ты раньше сказала, что он знает, вы встречались, поэтому ты и хотела сбежать? Я пожала плечами. Все же это не я виновата, что хозяйка тела решила поступить так, как поступила. По ночному лесу прокатился протяжный рык. Папенька тут же потянул меня в сторону кустов, когда сверху пронеслась крылатая тень, закрыв на миг свет луны. Закричали потревоженные птицы. «Лошади за той скалой!» — — указал мужчина в темноту, и я увидела очертания горы, у подножия которой мы и находились. «Нам нужно успеть, пока Итхар не вернулся». У меня на языке крутились новые вопросы, но пока мы бежали через лес, я не могла ни о чем спросить. Одно лишь понятно — в этом мире обитают чудовищные оборотни-демоны. Итхары, которых панически боятся люди. И не только они. Я ведь и других существ видела своими глазами. Меня забросили в седло, и мы устремились в темноту. Лошадью управлял уже знакомый мне Эрнест. Я лишь оглядывалась, не отстал ли Рольф. В его лице я видела некоторую защиту, потому как меня саму еще трясло. Вдалеке мелькали крылатые тени. Их становилось все больше. И мне постоянно казалось, что их обладатели вот-вот заметят меня. Но мы ехали по хорошо скрытой от обзора тропе под сенью раскидистых деревьев. Остановились у какого-то заброшенного деревянного домика. Сейчас никого тут не было. Эрнест спрыгнул первый и помог мне спуститься. Отец тоже спешился. Дверь со скрипом открылась, и мы вошли. Здесь пахло сушеными травами, а еще вяленым мясом. «Как ты закрывал те проходы? Ты разве маг?» Уже не думая о том, что могла знать Лирейн, спросила я. Эрнест зажег свечу. Сам вышел, чтобы убрать с виду лошадей. «У меня за плечами 3 курса Академии магии. Боевой факультет. Я ведь говорил это много раз», — буркнул мужчина, но не со злом. «Но ты раньше не использовал магию», — сказала почти наугад. «Я же не дипломированный маг. Меня ведь выгнали из академии», — пожал плечами виконт, уже слегка расслабившись. «За нарушение закона могут быть серьезные последствия». «Значит, для людей есть законы, а Итхарам закон не писан». «Что мне теперь делать?» «Нужно будет спрятаться там, где тебя смогут защитить. Нужно уехать в Гренвиль. Мой друг, барон Рестарт, поможет». «Твой супруг как раз собирался в столицу, и я скажу ему, где тебя искать. Ты сама знаешь, что дальше делать». Вот только я ничего не знала, кроме того, что попала в немилость к высшему демону, и это мне еще аукнется. «Ну да ладно, где наша не пропадала? Разберусь. Придется освоиться в Арделе, хотя и не очень хочется». «Мне нужно ехать в столицу одной? Прямо сейчас?» уточнила я, представив, сколько проблем свалилось на мою головушку. «Эрнест тебя проводит. Ты должна уберечь свой янтарь от Итхаров. А в городе это сделать гораздо проще». «А Дейсар, он знает?» — осторожно спросила я. «Ты ему ничего не говорил?» «Нет, не знает. И не нужно посвящать его в подробности», — отмахнулся Карвер. «Тебе необходимо затеряться, пока не получишь магическую защиту. Сама понимаешь, здесь это уже невозможно. Я привез тебе другую одежду. Платье я заберу, и мы сымитируем твою смерть от клыков горной пумы». Виконт говорил загадками, но и Роквилл тоже упомянул какой-то янтарь. Я рассеянно кивнула. При любом раскладе виконт Карвер хотел для меня лишь добра и лучше знал правила игры против Итхаров, которые мне только предстояло выучить. Мы с Эрнестом выехали из охотничьего домика почти сразу после разговора с отцом. Прощание вышло коротким. И я жалела, что не смогла побольше узнать о том, кто же такие тхары, что такое янтарь, как нужно вести себя в высшем столичном обществе. И главное, как защититься от Роквелла, который представлялся мне вселенским злом, худшим, что могло приключиться со мной с момента неожиданного попаданства. До ближайшего городка, куда мы прибыли на рассвете, ехали верхом. Потом слуга отца нанял извозчика, оплатив все расходы. Мы успели лишь позавтракать в местной таверне, а через пару часов уже тряслись в запряженной 2 лошадьми повозке, что направлялось на юг королевства. Если до этого времени мой спутник упорно молчал, то в карете неожиданно разоткровенничался. Рассказал, как они искали меня ночью, как видели арров над землями Рольфа Карвера и уже перепугались, решив, что меня утащили те крылатые твари. Он не напоминал мне о происшествии на свадьбе и вообще воспринимал все как закономерность. Он, как и многие другие в этом мире, ненавидел итхаров и все, что с ними связано, хотя, как показалось, не знал, что они умеют оборачиваться. А вот вытащить из него хоть какую-то информацию специально не представлялось возможным. Да мне и самой пока не хотелось ни о чем спрашивать. Эрнест не обладал нужными сведениями, это я поняла после часового разговора. Меня жутко клонило ко сну и вскоре сморило под равномерный стук колес и поскрипывание рессор. Я прилегла на подушке, натянув сверху плащ, и забылась на некоторое время. Вечером мы сделали остановку у небольшого постоялого двора на перепутье дорог. Эрнест снял номер для меня, сам же остался ночевать с прислугой в общей комнате. Внешне это место напоминало настоящий клоповник, и я даже побаивалась заходить в спальню, но потом все же решила, что ночевать в карете – не самая лучшая идея. Так хоть можно ноги вытянуть на постели. Я ошиблась в предположениях. Внутри было вполне прилично и чисто. А служанка, что провожала меня в комнату, предложила наполнить ванну. В ванной оказалась деревянная лохань. Я была согласна даже на такую, только бы смыть с тела все дорожные запахи и следы прикосновений флангала. Дождавшись, пока слуги натаскают воды, я заперла дверь изнутри и с удовольствием погрузилась в горячую воду, куда по моей просьбе добавили настой ароматных трав – календулы, ромашки, чабреца. Вымыла волосы, здорово запылившиеся после ночного путешествия. Вода помогла мне успокоиться. Я снова вспомнила все, что случилось, но уже с какой-то иронией, напоминая себе, что нахожусь в этом мире лишь временно. Отутюженная постель пахла именно так, как в детстве, когда мама гладила постельное белье. Потом, уже повзрослев, я таким никогда не занималась. Устроившись поудобнее, я принялась размышлять, как выкрутиться из положения, в которое попала по вине Роквелла Флангала. Интересно, как отнесется ко всему этому Дейсар? Придется ли доказывать, что ничего между мной и лордом не произошло? Отец сказал, что мой новоиспеченный супруг собирается в столицу, да и сам он заикался о покупке нового дома. Значит, предстоит выполнять роль покорной жены. От этой перспективы стало не по себе. Я не представляла, как лягу в постель с блондином Дейсаром. Вместо этого вернулись ощущения жадных и страстных прикосновений мужчины, о котором я предпочла бы не вспоминать. Образ Роквелла так и стоял перед глазами. В ушах звучал его бархатный голос, от которого бросало в дрожь. Лорд, обладающий удивительными способностями, возможностями и властью, будоражил разум. Его мышление отличалось от привычного мне. Верно, потому что он просто не был человеком, но при этом оставался мужчиной, который странным образом возбуждал. Наверное, я бы даже отдалась ему, если бы он не превратился в демоноподобное существо. Но ведь не сожрать он меня собирался. Намекал на сладкое продолжение ночью. После чего, интересно? Но узнать это уже не судьба. Оставалось надеяться, что я получу некую магическую защиту до вероятной встречи с лордом Флангалом. Утром мы двинулись дальше. Я наконец-то расслабилась и уже представляла себе новую жизнь в городе. Расспрашивала спутника о том, что там есть. Эрнест отвечал неохотно. Но я все же смогла выведать, что в Грэмвилле имеются театры, рестораны, музеи, а еще Академия магических искусств и развития способностей. Сокращенно просто Академия магии. Или Амирс, о которой говорил и Дейсар. Кроме нее в стране были и другие учебные заведения, где изучали магию, а также самые обычные университеты, хоть и не такие престижные. Странно, что Лирейн с ее потенциалом, который заметил даже Флангал, и о котором уж наверняка знал Рольф Карвер, не отправили учиться на один из факультетов. Уж я бы такой возможности точно не упустила, хотя историями вроде Гарри Поттера никогда и не увлекалась. А вот моя предшественница закончила лишь пансион благородных девиц, после чего ее поспешили выдать замуж. Видно, все не так уж прекрасно с этой магией. Я уже видела, как осторожно действовал Рольф Карвер, когда создавал какие-то энергетические щиты. Если дочери передались его способности, то стоит заняться изучением чародейства хотя бы для самозащиты. Это, конечно, противозаконно, но я и не местная, чтобы полностью следовать букве закона Арделя. Мне бы свою шкуру спасти, точнее, тело Лирейн, пока все остальное прояснится. В Грэмвиль мы прибыли только через 3 дня, ближе к вечеру. Дорога выдалась тяжелой. Лошади под конец просто выдохлись и едва тянули. Я даже из кареты слышала храп. Но возницы хорошо заплатили, поэтому он гнал, не жалея несчастных животных. Я уже хотела было возмутиться, но мы как раз въехали в большой город, и я поняла, что конец пути близок. Я нетерпеливо высунулась в окно кареты, чтобы рассмотреть город, но на меня тут же заворчал Эрнест. «Лирейн, вы бы не показывались раньше времени. Вот передам вас в руки барона, дальше сами. А пока я несу за вас ответственность». Я села обратно на скамью, продолжая разглядывать здания, мимо которых мы проезжали. «Но ведь я все равно не смогу сидеть в 4 стенах постоянно», ответила довольно спокойно, решив не спорить с тем, кто мне помогал. «Там уж разберетесь», буркнул Эрнест и достал из-за пазухи письмо в запечатанном конверте. «Вот, папенька велел передать это вам, когда доберемся до места». Я взяла в руки конверт и бегло прочитала имя «Марк Рестарт», выведенное твердым почерком Карвера. Хорошо, что не придется объяснять причины своего неожиданного визита самой. Я бы точно запуталась. Оказывается, я и читать на местном языке умею. Больше он ничего не просил передать. Я вдруг вспомнила, что у меня с собой нет никакого гардероба, и разволновалась. Наряды, конечно, не интересовали, но не ходить же за мухрышкой. «Еще это!» Мужчина извлек из дорожной сумки кожаный мешочек с монетами, стянутый шнурком, вроде кошелька, и протянул его мне. Я сжала пальцами позвякивающий мешочек и внезапно поняла, что скоро останусь совсем одна. Даже не имела значения сумма, что находилась в кошельке. Рядом не будет никого, кто мог бы поддержать или помочь. Кому можно сослаться на забывчивость? Никто за меня ничего не решит. Нужно будет разбираться во всем лично. От несправедливости слезы подступили к глазам. Я даже тихонько всхлипнула, впервые за все это время пожалев себя. Эрнест воспринял это по-своему. Обнял за плечи, пригладил мои волосы. «Ну что вы, Рейн, вы же всегда были жизнерадостной. Вспомните, как убегали от меня в детстве, как прятались на чердаке, когда я искал вас по всему замку». «Но это уже не детство», — выдохнула я, думая совсем о другом. «Все будет хорошо. Растейн Карвер уверен, что барон Рестарт поможет. Значит, так и есть», — отрезал мой спутник. Карета остановилась у кованых ворот, за которыми виднелся красивый небольшой белокаменный особняк в 2 этажа. Он буквально утопал в зелени. Нас встретил слуга барона, наряженный в блестящую голубую ливрею. Худосочный парень лет 25. Светлые волосы его курчавились, уши смешно торчали в стороны. Забавный такой малый, с ним пошел общаться Эрнест. Я же, выбравшись из повозки, чувствовала легкое головокружение вследствие долгой качки в дороге. Я не совсем привыкла к каретам на ремнях. После автомобилей этот вид транспорта казался чем-то нереальным. В воздухе витали ароматы корицы и трав. А еще ощущалась близость моря, которое, как я уже знала, находилось в 2 часах езды от города. Как ни странно, тут не было запахов отходов или чего-то неприятного. Мне определенно нравился Грэмвиль. Таким я его и представляла. Здания своим архитектурным решением походили на дома в Западной Европе. От них веяло стариной, но в целом картина здорово отличалась от привычной земной. Будто все было пропитано волшебством и сказкой. Но, увы, не моей сказкой. Здесь нет прекрасного принца. Есть лишь эгоистичный лорд, а еще мой законный муж. Я не хотела бы встречаться ни с одним из них. «Лирейн, какие люди в наших краях!» — перебил мои мысли вышедший из дома мужчина средних лет в длинном черном камзоле, темноволосый, довольно плотной комплекции. «Я видел тебя совсем малышкой, а теперь ты настоящая красавица!» «Вы барон Рестарт?» — догадалась я. Ему уже доложил обо мне слуга. «Конечно, это я. Ты вряд ли меня помнишь, но вот с твоим папенькой мы были закадычными друзьями». «Да-да, он столько о вас рассказывал. Кстати, отец передал вам это письмо», — вспомнила я и вытащила из-за пазухи конверт. Марк Рестарт взял его, но сразу читать не стал, спрятал в карман, а мне кивнул, чтобы заходила в дом. Я обернулась к Эрнесту, который уже стоял около возницы. «Будьте осторожны, Лирейн, и удача не отвернется», — сказал помощник отца, после чего запрыгнул в карету, и она тронулась. «Заходи, не стой», — скомандовал Рестарт. Я последовала за ним по мощеной дорожке в дом, вошла и осмотрелась. Царила тишина, но вдалеке раздавались женские голоса и заливистый смех. А еще пахло ванилью и сдобой, так вкусно, что слюнки потекли. «Ты ведь недавно вышла замуж?» — вопросительно взглянул на меня хозяин дома. «Да, недавно. Точнее, позавчера», — обронила я, разглядывая интерьер. «И сразу же уехала? Как же так вышло?» «Просто мы встретимся с моим мужем, Тейном Вилтоном, совсем скоро. Он должен приехать в Грэмвиль», — сглотнув, ответила я. «Что ж, почитаем, что пишет старина Рольф», — нахмурил кустистые брови барон, от милости которого теперь зависело, не окажусь ли я одна в незнакомом городе. Я никогда не надеялась на чьи-то подачки, только лишь на себя одну. Судьба заставила повзрослеть слишком рано, оставив без родственников. Конечно, где-то жил мой настоящий отец, но мы в последние годы почти не общались. Мама развелась с ним, когда я была совсем маленькой, и переехала. Вот и теперь я готова уйти при малейшем намеке на то, что я здесь лишняя. Марк Рестарт задумчиво вчитывался в письмо, порой хмурился. Иногда его брови удивленно ползли к морщинистому лбу. Я видела его озадаченность и не решалась присесть, пока не узнаю окончательную реакцию этого господина. От напряжения даже ладони вспотели. «Надо же, никогда бы не подумал, хотя...» Он взглянул на меня и улыбнулся. «Я подозревал, что дело нечисто, когда твой отец говорил, что у тебя нет магического потенциала, ведь и Рольф, и Даяна обладали магией как минимум 4-го уровня». «А вы, смотрю, хорошо в этом разбираетесь», — невинно улыбнулась я. «Я ведь работаю в Амирс, преподаю на факультете боевой магии. Или твой отец не рассказывал?» «Я стала такой забывчивой. Я ведь только недавно прибыла из пансиона. Тут сразу свадьба, все дела». Развела руками и снова заулыбалась. «Понимаю, понимаю. Мы с Рольфом начинали вместе. Учились в одной группе, пока его не исключили за шутку с ректором». Показалось, что он не хочет говорить настоящую причину. Мне действительно было интересно узнать, что вытворил юный виконт Карвер, но я решила спросить об этом потом. Тем более, что барон Рестарт вдруг перевел тему, принявшись размышлять вслух, куда бы меня поселить. «Пожалуй, комната на 2-м этаже подойдет. Ивори, а ну-ка бегом сюда!» — крикнул он. И из боковой двери тут же выскочила служанка. Похоже, она не ожидала меня увидеть, потому что уставилась весьма удивленно. «Подготовь комнату, которую прежде занимала Делиси». «Ну, госпожа велела ничего в ней не трогать без ее дозволения», — растерялась прислужница. «Я в этом доме хозяин и буду решать, что трогать, а что нет. И помоги Тее Вилтон перенести вещи. Кстати, а где твои вещи?» «Их нет», — пожала я плечами. «Отъезд был для меня неожиданностью». «Понятно. Ну, тогда просто проводи Тею в спальню и покажи, что к чему в доме». Служанка хотела было ответить что-то, но, заметив грозный взгляд боевого мага, поспешила выполнить приказ. Она позвала меня наверх. Мы поднялись по полукруглой лестнице на 2-й этаж особняка. Ивори открыла одну из дверей в левом крыле здания и кивнула, чтобы я заходила. «Тут все чисто, и я меняла постель», — тихо сказала она, указав на большую кровать у высокого окна. Я прошлась взглядом по комнате. Похоже, здесь давно никто не жил, но какие-то вещи все же оставались. Например, вязальные крючки и корзинка с рукоделием, которые служанка поспешила убрать в шкаф. А еще всяческие вышитые картины на стенах, мягкие игрушки в виде зайцев на полках. «А чья это раньше была комната?» — уточнила я. Все же слова Ивори несколько напрягали. Служанка выглянула, убедившись, что за дверью никого нет. «Дочери барона Делиси. Она не живет тут. Вышла замуж за бедного художника, у которого училась рисованию, из-за чего поругалась с отцом. Это ее комната. Но Делиси сюда больше не приезжает. После того скандала Тейн Рестарт запретил ей даже на пороге показываться. А баронесса до сих пор надеется, что Делиси вернется. Ну или хотя бы помирится с папенькой и станет навещать родителей. Делиси не только вышивала, она действительно чудесно рисует. У нас раньше было много ее картин по всему дому, но Тейн Рестарт приказал все их спрятать на чердак. А хозяйка меня не выгонит из этой комнаты? На всякий случай спросила я, не желая становиться причиной семейного скандала. «Слово хозяина – закон. Как он скажет, так и будет. Да вы располагайтесь. У нас редко бывают гости, а из провинции вовсе давно никто не приезжал. Хорошо там, наверное, в Северогорье». Так назывался регион, откуда я прибыла в столицу. «Все как обычно, тишь да гладь», – усмехнулась я. Я и сама из тех мест родом. Приехала в город, чтобы найти работу. Так и осталась в доме Тейна Рестарда. Уже 5 лет тут горничной. Поделилась служанка, видно, найдя во мне что-то родное. Потому как я нос не задирала, хотя была и выше ее по статусу. Ладно, Ивори, вещей у меня и правда нет. Лучше расскажи, кто еще есть в доме, кроме хозяев? Народа-то и немного. Барон с баронессой, кухарка, Ларкан, вы его уже видели, и конюх, он же садовник, Дэш. Вот и все, кто тут имеется. Если не нужно вам гардероб свой разбирать, то пойдемте ужинать. Или будете ждать барона? Запах с кухни действительно был чудный, и я поспешно кивнула. Желудок заурчал, напомнив, что я с самого утра ничего еще не ела. Конечно, Эрнест пытался накормить меня в дороге, но когда тебя постоянно раскачивает, есть не особо и хочется. Мы вернулись на первый этаж. Ивори собиралась накрыть мне стол в столовой, но я уже заглянула на кухню. Там как раз достала поднос из печи розовощекая повариха. «Не беспокойся, не нужно ничего никуда нести. Мне и здесь неплохо», — сказала я, чем вызвала удивление прислуги. Я присела за небольшой стол. Спорить они не стали, хоть и смотрели недоверчиво. Мне тут же налили чая с шиповником, выдали пару медовых рогаликов на фарфоровой тарелке. Горничная рассказала, что я буду гостить у них некоторое время, и приехала с ее родины. Сдобу я съела быстро, просто проглотила, и теперь сидела, слушая сплетни. Говорила в основном Ивори, толстушка-повариха все больше поддакивала. Мне как раз рассказывали случай, что произошел на прошлой неделе в районе, о том, как к одному из клерков из адвокатуры, что находилась на этой же улице, чуть ниже по спуску, пришла странная клиентка. Попросила вернуть ей долю наследства, а то муж покойный, мол, завещал все сестре, а не ей. А потом начала утверждать, что на него наложили чары внушения, что супружник общался с сектой чернокнижников. Да вот только сестра, как услышала, так сразу пошла разбираться с женой усопшего. На самом-то деле, несмотря на явную магию, ситуация была вполне себе житейской. А Ивори не жалела эпитетов и кривлялась, так пародийно передразнивая обделенную наследством вдову, что я даже расхохоталась. Внезапно все замолчали и уставились на дверь. Я обернулась, чтобы понять, на кого же они смотрят, и увидела высокую и очень худую, строгую женщину в синем платье с белоснежным воротничком. «Хозяйка вернулась!» Чуть слышно прошептала мне Ивори и тут же нацепила на лицо дежурную улыбку, кланяясь своей госпоже. «Я не поняла, почему в столовой еще не накрыто? Вы тут что, все прохлаждаетесь?» «Марк скоро вернется. Его вызвал по срочному делу ректор академии». «А это еще кто?» Она смотрела на меня свысока, явно приняв за подружку своей горничной. «Я же сказала, в дом приятельниц не приводить». «Так это...» «Вон, говорю!» Женщина демонстративно указала на дверь, отойдя в сторону, чтобы освободить проход. «Вообще-то я не...» «Плохо слышишь?» «Черт, вот и где барона носит? Мог бы предупредить жену-истеричку, что тут гостья. Мне не дали даже слова сказать, бесцеремонно выставив на улицу. Я очнулась лишь тогда, когда за моей спиной захлопнулась дверь калитки. Оглянулась и топнула от досады ногой. Судя по звукам, что раздавались из дома, баронесса до сих пор отчитывала слуг. Конечно, на мне все еще было дорожное платье, в котором я вовсе не походила на аристократку. Виконт Карвер постарался, отыскал мне наряд, в котором я не буду привлекать внимание. Прическа тоже не ахти какая. Понятно, почему так вышло. Но мои деньги остались в спальне, а без них я тут пропаду. Я повернулась и решительно постучала молоточком в пластину на двери. К калитке подошел тот же лакей, что и встречал меня. «Эй, как тебя там, Ларкан? Скажи своей крикливой госпоже, что я здесь не случайно, а приехала к барону по поручению Виконта Карвера. Я его дочь», — твердо заявила я. «Боюсь, Тея баронесса меня сейчас и слушать не станет. Она сегодня не в духе. Не лучше ли вам дождаться самого Марка Рестарда?» — ухмыляясь, ответил слуга. «И как долго его ждать?» — нахмурилась я. «Да как придется. Если разговор с руководством важный, это может затянуться до самой ночи». «Тогда я пойду к нему на работу. Далеко отсюда это академия?» «Да совсем рядом, несколько кварталов пройти. Идите в сторону дворца, точно не ошибетесь. Как за поворот зайдете, заметите шпиль. Это и есть академия будущих королевских чародеев». «Пожалуй, так будет быстрее». Решила я и, больше не раздумывая, зашагала в сторону, куда указал лакей.